Алло. Добрый вечер. Добрый. Святослав Викторович, вы себя хорошо чувствуете? Да ничего, прекрасно. Как вы вообще? А то как-то... А? Как вы вообще? А то до вас было не дозвониться. Ой, кино сейчас смотрю. А что за кино там? Да какой-то американский. Понятно. А вы вообще какие фильмы любите? Ой, трудно сказать. Главное, чтобы талантливо было сделано. Да, правильно. А как вы, кстати, к Михалкову относитесь? Он недавно начал пиариться. Кто, Михалков? Да. Ну, в этом, так сказать, искусстве там без пиара никак не обойдешься. Это обязательная атрибутика такая должна быть. Высказался про мигалку, что, мол, а почему бы и нет? А, мигалки-то? Да. Ну, хочется ему так вот, чтобы у него ведерко синее было. Ну, бог с ним, ну пусть ездит. Ну, что же, в конце концов, у нас не так много режиссеров, оскароносцев. Пусть ездит. Ну да, хоть как бы между двух зол выбирать, как говорится, да. Да. Он талантливый парень, хорошей семьи, хороших родителей, хорошая, так сказать, наследственность. И дети вроде у него так путевые все хорошие. Как режиссер он прекрасен, а вот как человек, может быть, и не совсем. Ну, у каждого, понимаешь, может так сложиться, что, так сказать, все мы в туалет ходим, понимаешь? Ну да, у каждого свой скелет в шкафу. Да, да, да, да, да. Ну, в общем, рад слышать вас. Здравия. Да, вы там это самое, не злоупотребляете? Да боже упаси, что вы. А, не, ну как-то вы так с понедельника начали, как-то до вас не дозвониться что-то было. Ну, ладно. Давайте. Всего доброго. Да. Тоже не хворай. Пока.